Глава 6. Событие 39. «Мать вашу родину нашу! Так все хорошо было распланировано. С утра пробежка, занятия на тренажерах и после завтрака встреча с химиками. Но пробежка почти удалась. В том месте, где дорожка из желтого кирпича делает полукруг, огибая площадь всех святых, князя Пожарского ожидала толпа. Не сама по себе толпилась, а именно ожидала. Состав толпы настораживал. Начать с того, что в первых рядах был новый митрополит Нижегородский, Петр. За ним стояли архидиаконы всех мастей, и чуть в сторонке кучковались представители дружественных конфессий. Петр перешел на шаг. Явно назревает религиозная война. Чем заканчиваются конфликты на этой почве, ясно даже жителю 21 века. Генерал-лейтенант в отставке Афанасий Иванович Афанасьев родился в Советском Союзе, в стране победившего воинствующего атеизма, и в Бога верил так себе. Может и есть кто, вот перенесли же его сознание, или может душу, в тело умирающего княжича. А может это ученые чего намудрили? Все положенные службы в храме он посещал и денег на строительство храмов не жалел, даже наоборот, стремился перещеголять Рим. Модерну, например, переманил. Кто им теперь собор Святого Петра достраивать будет? Найдут, понятно, но не факт, что он будет лучше модерны и Гвидо Рени. «Благословите, ваше высокопреосвященство!» Нехотя подошел Петр к митрополиту Петру. «Бог благословит, сын мой!» Перекрестил здоровущим крестом преемник убиенного митрополита. «Не меня ли ждете?» Перекрестился Петр. «Тебя, овца заблудшая!» Грозно свел брови тезка. «Слушаю вас, святые отцы. Какая-то помощь нужна?» Пропустил про овцу Пожарский. «Спор у нас возник по пожертвованиям твоим!» Еще строже свел брови митрополит. «Блин, Петр и забыл, что по приезде сказал отцу Матвею разделить имущество ограбленных церквей, храмов и соборов в Финляндии, Швеции, Лифляндии и Курляндии. Там было столько всего, что должно было хватить всем и еще должно остаться на 5 городов новых, да и на Смоленскую вотчину. Нет? Не хватило?» «Неужто мало и на всех не хватает?» — отошел на шаг от монахов князь. «Ам!» — чуть сбавил тон митрополит. «Вопрос стоит не так!» «А как стоит этот вопрос?» «Отец Матвей, что происходит? Там десятки вазов церковного имущества. Оно все даже не войдет в наши храмы, если его горой сваливать. Что происходит?» «Остынь, Петруша. Не можем мы сами разделить только несколько подношений твоих. Вот Патер Ван Бизе говорит, что рака с золотым ларцом, с мощами и короной Эрика Святого – это протестантская святыня, и поэтому ей место в их храме. А вот отец Леонард, настоятель католического храма, утверждает, что во времена, когда жил Эрик Святой, никаких протестантов не существовало, и поэтому место сим святыням в их храме. Святой Генрих Упсальский, как утверждает Уильям Отрет, англиканский священник, был ангелом, и поэтому его мощи должны быть в англиканском храме. А католики опять же говорят, что он причислен к лику святых Папы Римским, а потому мощи должны храниться в католическом храме». «Да, наплодили церквей. Но при чем здесь митрополит?» «Ваше высокопреосвященство, а вы считаете, что эти мощи должны покоиться в нашем соборе, так как именно православные захватили их у вечных ворогов Руси свеев?» Как мог спокойнее, спросил Петр. Внутри все клокотало. А он собирается похитить Туринскую плащаницу и терновый венок во Франции. Там что начнется? «Нет, сын мой, на мощи этих святых православная церковь не претендует. Церковь тревожит вопрос, кому достанется алтарь из собора святого Якова». Петр припомнил. Этот алтарь носит название «Серебряный». Сделан он из черного дерева и серебра. Изображение Христа находится в окружении статуй Иоанна Крестителя и Моисея. По обе стороны от алтаря установлены статуи Николая Чудотворца, покровителя церкви, и святого Петра. «Без сомнения, этот алтарь будет размещен в нашем православном храме», — успокоил старца князь. «Не тут-то было». «В Нижнем Новгороде!» «Как припечатал митрополит». «Ха! Он ведь даже патриарху Филарету подарил всего только реликвий из церкви Святой Клары. Два каменных ангела, которые склонили свои колени перед центральной иконой церкви, на которой изображен момент, когда Иисуса снимали с распятия. Но не начинать же очередную войну с собственным митрополитом». «Конечно, ваше высокопреосвященство, в Нижнем Новгороде». Что ж, в Вершилово храм украсит алтарь из церкви Святой Гертруды. 10-метровый алтарь сделан из дерева и украшен позолоченными скульптурами. В атриуме находится статуя покровительницы храма, Святой Гертруды. В одной руке она держит чашу, а в другой – модель храма. Кафедра сделана из мрамора и алебастра. Уберем из одной руки святой модель их храма и поставим модель нашего. Этот алтарь отец Петр, наверное, еще не видел, иначе потребовал бы и его. В результате дележка продлилась до самого вечера. И что любопытно, ни одного довольного. Англиканскую церковь обделил. Правда, тех англичан всего ничего, артисты, да и несколько ученых. Ничего, Томас Манн выехал вчера на родину. Должен привезти через годик пополнение и наладить транзит католиков на Урал и в Поволжье. Протестантам достались мощи короля, а католикам святого Генриха Упсальского. В следующий раз Петр такой ошибки не сделает. Сам все разделит и будет сам и раздавать. Слаб человек, даже одетый в сутану, слаб. Нельзя ему доверять самому, благи делить. Корысть, мать ее!